35. Лилит была дочерью Завена, революционера, с которым Алик и Дерен сдружились в Стамбуле. С другой стороны, Кизлар Ага был никем иным, как личным советником султана. Бедняга Завен погиб, сражаясь за дело революции и свержения правительства султана. Так что же эти двое врагов делают здесь, в Нью-Йорке, вместе? Мистер Шарп. Лена обвелась вокруг Дерин Лилит. В какой-то момент Дерин опасалась, как бы девица не припала к ней с поцелуем, как при их прошлой встрече. Точнее, перед расставанием. Но Лилит вовремя отстранилась, ограничившись лишь понимающей улыбкой. «А, воздухоплаватель с признаками воздушной болезни!» радушно протянул для пожатия руку Кизлар Ага. Он был одет в строгий вечерний костюм, ничем не напоминающий его помпезный османский мундир. При этом на плече у него по-прежнему сидела механическая звукозаписывающая сова, часовой механизм которой был сейчас включен. «Рад снова вас видеть!» «И я вас тоже, обоих!» – сказала Дерин и, покачав головой, добавила. «Хотя, признаться, несколько неожиданно». «Я думаю, неожиданно для всех нас!» – сказала Лилит, глядя вслед Алику, который возвращался сейчас к компании Теслы. Дерин с трудом сдержалась, чтобы не пойти за ним следом. Быть может, война в самом деле скоро закончится, и они увидятся снова. Но пока всякая мысль об Алике будет лишь осложнять ей жизнь, соднить и мучить так, что не в моготу. «А я думал, ты будешь по горло занята правлением Оттаманской республикой», обернулась Дерин к Лилит. «Я и сама так думала», — ответила та и совсем не по-светски выругалась. «Да только в комитете сказали, что я больше гожусь для повстанчества, чем для управления, а потому и сослали меня сюда с глаз долой». «Что едва ли можно считать наказанием», — с улыбкой заметил Кизлар Ага. «Во всяком случае, я так не считаю, поскольку и сам нахожусь здесь». «Алик, кажется, сказал, что вы посланник, сэр», — поинтересовалась Дерин. «Посол Оттаманской республики в североамериканских Соединенных Штатах», расправив плечи, старательно выговорил бывший султанский советник. «Ужас, сколь длинное название для столь скромных заслуг». «Ну, не таких уже скромных», с поклоном возразила Дерин. «Помнится, в ночь османского восстания Кизлар Ага умыкнул султана на воздушной яхте. Иными словами, похитил своего собственного монарха. Благодаря этому восстание завершилось за одну ночь. Надеюсь, вы спасли несколько тысяч жизней». «Я просто выполнил свой долг по защите султана. Он теперь вполне счастливо живет в Персии». «Он-то?» – спесиво фыркнула Лилит. «Вы хотели сказать, счастливо строит козни против республики. Его шпионы решительно везде». «Не у него одного», – заметила Дерин. «Как выяснилось прошлой ночью». «Это точно». Кизлар Ага потянулся выключить механическую сову. Жужжание колесика внутри ее прекратилось. Сам он заговорил в полголоса. «Как вы, возможно, помните, мистер Шарп, кайзер был близким другом моего бывшего властителя. У меня по-прежнему среди германцев есть множество связей». Лилит подступила на шаг. «Не так давно мы выведали у них кое-какие секреты. Те, что правительство республики не может передать британцам. Во всяком случае, официально». «А неофициально?» – спросила Дерин. «Если только никто не знает, откуда они исходят?» Кизлар Ага осмотрительно огляделся. «Быть может, вам двоим не мешало бы прогуляться, вспомнить старое. Пережить, так сказать, заново бурные события революции». «Шикарная мысль!» – согласилась Лилит, приобнимая Дерин за плечо. «Мне нежелательно отлучаться, не поставив в известность доктора Барлоу». «Зачем лишняя суета?» – тихо сказала Лилит. «Мы уже и так через час вернемся. И обещаю, то, что я тебе расскажу, стоит некоторой непунктуальности по отношению к начальству». Сбежать незамеченными оказалось совсем нетрудно. Доктор Барлоу вела оживленную беседу с группой ученых-шишек в котелках. А Лилит, похоже, знала в консульстве все входы и выходы. Она провела Дерин через кухню, подсобки и вывела через заднюю дверь наружу, где на них удивленно воззрилась пара полицейских. Но, очевидно, у них не было приказа задерживать кого-либо на выходе. При быстрой ходьбе по асфальтированным улицам Манхэттена Дерин опять ощутила боль в своем утихшем было колене. Оно не болело весь день, но теперь из-за осенней прохлады и спешки Лилит снова начало зудеть. Когда Дерин стала сильнее опираться на трость, Лилит удивленно спросила. «Так это у тебя не для маскировки?» «Какая там маскировка? Брякнулся на крыльях скольжения. Надо было идти помедленней». «Пожалуйста?» — Лилит чуть замедлила ход. «Но драться ты по-прежнему можешь». «А, я вижу, ты особо не переменилась», — хмыкнула Дерин. «Так ведь и мир не изменился». Лилит сунула руку в дерзкий разрез своего платья и вынула подвязанный к ноге короткий маузер. «Эх, жаль, что на тебе эта авиаторская форма. В глаза бросается». Дерин огляделась. На улицах бурлил людской поток, звенели паровые трамваи, постукивали ручные тележки. По дороге то и дело доносились обрывки иноязычной речи. Несколько магазинных вывесок были на немецком языке. «Я авиатор», – пожала она плечами, – «и это моя униформа». «Уж лучше бы на тебе была турецкая одежда», – сказала Лилит. «Нам, пожалуй, надо убраться с улицы куда-нибудь, где потемнее. Как тебе сеанс в синематографе?» «А что, ничего», – сказала Дерин. После вдохновенных рассказов Алика эта тема вызывала у нее живое любопытство. «А что, он где-нибудь здесь, поблизости?» «В Нью-Йорке-то?» – улыбнулась Лилит. «Думаю, найдется». На ближайшем повороте они свернули направо, и через квартал Дерин очутилась перед громадной афишей в обрамлении крохотных электрических огоньков, перемежающихся таким образом, что казалось, свет сам бежит по этой рамке. Гигантские буквы по центру гласили: «Синематограф Эмбассадор. Свежая хроника каждый день». Возле билетной кассы Дерин сунула руки в карманы. Понятное дело, хоть бы монетка была. «Лилит, извини, конечно, но у меня нет американских денег». «Что ж», — сказала девушка, доставая из потайного кармашка сложенную банкноту. «Ты рисковала ради революции жизнью. Думаю, Оттаманская республика может разориться для тебя на билет в кино». Синематограф во многом напоминал обычный театр. Те же ряды кресел, покато идущие вниз к авансцене. Только вместо сцены здесь был натянут серебристо-белый прямоугольник. Время было фактически дневное, а потому зрителей в зале сидело всего ничего. Как раз когда Дерин с Лилит рассаживались в задних рядах, газовые лампы начали гаснуть. «А чего мы, собственно, шифруемся?» – спросила Дерин, когда они уселись. «Ты что, боишься рассердить германских шпиков?» «Османы долгое время пользовались щедростью кайзера, и нам по-прежнему нужны его инженеры, которые бы обеспечивали работу машин и механизмов. А, ну да. Помнится, в Стамбуле каждая пять была перевита паровыми трубами и всякими механическими прибамбасами. Германцам сейчас ужас как нужны какие-нибудь есть союзники», подавшись ближе, сказала Лилит. «Австро-Венгрия разваливается. Пару недель назад они отразили наступление русских, но бойцовые медведи лишь рассеялись по лесам. А ведь им, сволочам, что-то жрать надо». Дерин поежилась при воспоминании об этих голодных тварях в Сибири. В населенных же местностях они могут оказаться куда опасней. Все равно, что жить в каком-нибудь заколдованном лесу, населенном чудовищами. «Поэтому мы делаем вид, что якобы подумываем присоединиться к жестянщикам», — пояснила Лилит. «Пока эта уловка довольно выгодна». Откуда-то сзади послышалось внезапное стрекотание, и Дерин, обернувшись, увидела в конце зала большую машину с горящим глазом. На машине что-то вращалось, а из глаза на экран шел пыльный сноп света. Изображение на экране, как и говорил Алик, поначалу было неразборчивым и размытым, но уже вскоре глаза Дерин привыкли к темноте, и перед ней предстал задымленный зрительный зал с рингом, на котором под немое буйство толпы карикатурно метелили друг друга двое призрачно-бледных боксеров. Лилит сидела, откинувшись на спинку кресла, влажно блестя в комнате распахнутыми глазами. «Хотя германцев тревожит не только слабость Австрии. Они опасаются, как бы не заработал этот самый Голиаф». «Еще бы не опасаться. Ты бы видела, что он понаделал в Сибири. Ни одного целого дерева в округе, а сама округа в сотню миль». «Я видела», — Лилит указала на экран. «Мистер Тесла делал в Сибири съемки. Первые выпуски появились уже 2 недели назад. Может статься. Один мы сегодня посмотрим. Ты насчет этого в курсе?» «Я? Да еще бы не в курсе», — возмутилась Дерин. Он ведь чуть не свалил к чертовой бабушке наш корабль. Забрался на борт со всеми своими камерами-шмамерами. Со всеми своими научными причиндалами. Однако теперь во всем этом просматривался смысл. Как без устари твердил Алек, назначение такого оружия, как Голиаф, поселить в мире страх, чтобы о его применении не было и речи. За максьерскими манерами Лилит наблюдала, подергивая плечами, словно сама мысленно наносила удары. Тем не менее, говорила она без умолку. «На той неделе наш посол сказал своим германским друзьям, как мы можем теперь принять вашу сторону? Ведь мы не хотим, чтобы Стамбул превратился в груду пылающих развалин. А те ему, дескать, не беспокойтесь. Насчет господина Тесла у нас есть планы». «Ну да, видимо, та ракетная атака». «Это было лишь так, предостережение», — Лилит обвела взглядом зрителей. В нескольких рядах сидела пара школьниц, а больше никто их слышать не мог. «И если Тесла учтет это, они намереваются уничтожить Голиафа раз и навсегда. Если надо, то и путем вторжения». «Вторжение? Сюда? Так ведь американцы пойдут на них войной!» «Лучше враг за океаном, чем их города в руинах!» Лилит понизила голос до шепота. «На пути сюда находится некий Вассервандер. Это все, что нам известно». «Вассервандер... водный шагоход, что ли?» «Посол думает, это что-то вроде подводной лодки, но с функциями амфибии». Дарин нахмурилась. Слово «амфибия» применительно к машине она слышала впервые, хотя в этом была своя логика. Голиаф, по словам мистера Теслы, находился на острове неподалеку от Нью-Йорка, то есть на коротком от моря отрезке суши. Быть может, изобретатель и позаботится оградить себя от диверсантов, но от бронированного шагохода, который нежданно-негаданно выскочит из воды... «Он нападет без предупреждения, однажды ночью», — сказала Лилит. А затем он скользнет обратно в океан, оставив после себя лишь тайну и запустение. Американцы, скорее всего, так ни о чем и не догадаются. «Вы предупредили об этом Теслу?» Лилит покачала головой. «Он лишь начнет попусту болтать об этом перед прессой. Содержать же при себе частную армию ему не по силам. И американцам говорить об этом бесполезно. Не слать же им для защиты собственности одного человека боевой корабль. Особенно если человек этот проходимец, возомнивший себя эдаким демиургом. Дескать, захочу, весь мир пожгу». Дарин кивнула. Некоторые газеты уже задавались вопросом, допустимо ли позволять Тесле владеть такой мощью. Ведь в конце концов, если Голиаф действительно обладает таким потенциалом, этот выскочка-сумасброд может в одночасье стать властелином мира. То есть вы хотите нашей помощи? Называя вещи своими именами, вы сами себе поможете. Лилит отвернулась от экрана. Поединок боксеров на середине прервался. А пока перезаряжался проектор, две школьницы наперебой щепетали о мальчиках. Левиафан достаточно силен, чтобы остановить шагоход, и одновременно достаточно набросок, чтобы караулить в засаде, пока Тесла заканчивает свои испытания. И позволь тебе напомнить, его успех всецело в британских интересах. Собственно говоря, да. Ты можешь доставить это сообщение, не открывая, кто тебе его передал. Дарин кивнула. Надо только поставить в известность ученую леди. Теперь, когда Тесла зашел с корабля, ей ничего не помешает снова взять бразды правления в свои руки. «Я знала, что смогу на тебя положиться», — улыбнулась Лилит. «А ты, как я поняла, по-прежнему о нем воздыхаешь». Дарин открыла было рот, но тут сзади снова застрекотал проектор, заполняя кинозал своим помаргивающим светом. Не находя слов, она кашлянула, в горле внезапно пересохло. «Мне кажется, он слегка подрос», — поделилась наблюдением Лилит. «Так бывает, когда в жизни появляется цель». «Ну да», — обрела наконец голос Дерин. «Он внушил себе, что ему предначертано положить конец войне. Такой у него частично план». «План? Видно, он забыл важнейший постулат войны». «Это который?» «Что там, ничего не бывает по плану? А твой секрет он все же распознал, да?» Дарин поперхнулась. «Вот ведь бесова кукла. Проницательнее любого лори». «Да, но от этого между нами все только запуталось». «Не надо никакой путаницы. Ты теперь прямо можешь ему сказать, чего ты хочешь». «Сказать-то могу», — задумчиво заметила Дерин. «Только для этого я должна знать, чего хочу». Какая-то ее часть более всего хотела остаться здесь, в Америке с Аликом. Но это означало конец карьере. Можно было принять предложение ученой леди о работе на лондонское зоологическое общество или даже остаться на воздушной службе, но при этом над ней неизменно будет висеть опасность разоблачения, что чревато потерей всего. Чертова неразбериха. Под взглядом Лилит она перевела внимание на следующий фрагмент хроники. А вот, кстати, знакомая картина. Левиафан парит над холмистым пространством пустыни. Бесцветный образ на экране смотрелся тускловато, но живо, и энергично отзывался в памяти. Вот точка обзора начала смещаться, и до Дерин дошло, что съемка осуществляется с камер, установленных на воздушных мантах генерала Верия. Затем вид на Левиафан открылся сверху, оттуда, где камера глядела с крутого утеса, а воздушный корабль снижался в каньон Панчо-Вилли. Букашками суетились по палубам люди и зверьё. Блестели на солнце стальные когти мелькающих вокруг корабля боевых ястребов. Внезапно в поле зрения возник крылатый силуэт. Воздухоплаватель крупным планом в камере. Дерин моргнула, с трудом веря своим глазам. На экране было ее собственное лицо. Лицо сменило надпись. «Храбрый авиатор пробует свои крылья». «Пробует?» – произнесла она вслух. «Это как будто она забавляется, а не предотвращает непоправимую беду». С исчезновением надписи две девчонки, шушукнувшись, захихикали, указывая пальцами на экран. «Они, похоже, считают, что ты симпатичный парнишка», — сказала Лилит. «Сорви голова». «А что, так оно и есть. Ты когда, кстати, отбываешь?» «К вечеру сутки у нас истекают». «А жаль. Ну, а Алик, как я так понимаю, остается?» «Да, он теперь работает у Теслы». «Бедняга Дилан». В эти секунды моргающий экран показывал Алика лицом к лицу с массивными боевыми быками Панчо Вильи. «Дилан, это же не настоящее твое имя». Дерин тряхнула головой, но ничего не ответила. Лилит, похоже, угадывала насчет нее решительно все. А что не угадывала, то интуитивно домысливала. «Ты так и думаешь оставаться мужиком?» «Похоже, не получится. Слишком много людей уже знает», – Дарин поглядела на школьниц. Девочки были без сопровождения, но их это, похоже, ничуть не смущало. «Да и кто знает, надо ли мне это? Женщины здесь свободно летают на шарах, могут водить шагоходы. Доктор Барлоу говорит, с окончанием войны женщины в Британии смогут голосовать». «Ха!» – Лилит с печальным сарказмом покачала головой. «Когда мы только еще готовили восстание, комитет обещал то же самое. Но теперь, когда революционеры у власти, торопиться с этим, похоже, никто не собирается. А когда я поставила им на вид, меня отослали за 39 земель». «Да, но я рада, что ты здесь», – тихо сказала Дерин. Прежде она никогда не заговаривала об Алике вслух, никогда и ни с кем. Кстати, вот вам одна из проблем тайной двойной жизни. Все эти неуставные мысли насчет вожделения предназначались исключительно для ее ушей, если не считать того краткого мгновения на хребте корабля. «Я его как-то раз поцеловала», — шепнула она. «Вот молодчина, а он что?» Дерин вздохнула. «Он проснулся». «Проснулся? Ты к нему что, в каюту прокралась?» «Да нет, он упал и ушибся своей дурной башкой. Это была, как бы сказать, медицинская необходимость». Лилит прыснула, пытаясь держать смех, а Дерин, отвернувшись, мрачно уставилась на экран. «Может, ей вправду лучше сознаться всему свету, кто она такая? Тогда, глядишь, и секреты исчезнут сами собой». Но причина, от чего сделать этого нельзя, была перед ней. Вот, прямо перед глазами, на помаргивающем свету. «Авиация есть авиация». И каждая минута на Левиафане стоит жизни, прожитой под этой вот лживой личиной. «Ты любишь его?» Дерин, сглотнув, кивнула на экран. «У меня рядом с ним как раз такое вот ощущение, как от полета». «Ну, так тебе надо ему об этом сказать». «Я же говорю, я его поцеловала». «Это не совсем то. Я вон тогда тоже тебя поцеловала, Но это же не любовь была, мистер Шарп. Да? А что тогда? Любопытство, улыбнулась Лилит. К тому же, как я и сказала, ты симпатичный парнишка. Но я уверена на все 100. Алику симпатичный парнишка без надобности. Ты не можешь быть уверена, пока не спросишь. Тебя-то, я понимаю, растили бомбометательницей. Дарин изобразила это жестом. Но меня-то нет. А тебя что, растили носить штаны и служить солдатом? Может быть. Но не будем путать одно с другим, черт возьми. Одна из школьниц рассерженно зыркнула в их сторону, и Дарин понизила голос. Надо, не надо, дело не в этом. Просто он наследник австрийского трона, а я простолюдинка. Тот трон к концу войны может уже и упраздниться. Спасибо, обрадовала. Ну так война же. Лилит вынула карманные часы и в неверном прыгающем свете экрана глянула время. Все, нам пора обратно. Дарин кивнула, но когда пробиралась следом за Лилит к выходу из кинозала, напоследок оглянулась на экран. Левиафан с починенными двигателями величаво всплывал над пустыней. В эту минуту она пообещала себе, что в следующий раз, когда окажется наедине с Аликом, непременно внесет в их отношения ясность. В конце концов, она же поклялась, что не будет держать от него секретов. Хотя момент этот, понятно, может не представиться вплоть до самого конца войны. То есть еще годы и годы, за которые мир еще неизвестно как изменится.